Глава пятая. По пути в посольство перекусить и переодеться перед экскурсиями листал местные газеты, не забывая переводить кусочки для Нади и Тани. Певица нас покинула, потому что на экскурсиях уже была, а живет отдельно. Что мы на квартиры для знаменитостей все японского масштаба не наскребем? «Здорово, что про нас пишут хорошее», — прониклась Надя общим комплиментарным тоном статей. «Про Николая II перед его визитом тоже много хорошего писали. Чисто из вредности провел я параллель и просмотрел не относящиеся к нам материалы». «А вот это круто! Вице-президент Объединенной Арабской Республики Садат Анвар 3 дня тому назад погиб во время плановой инспекции строительства нового жилого комплекса. Посещенный дом не выдержал тотального разворовывания стройматериалов, ответственные уже задержаны, и похоронил под собой всю высокую делегацию. Работает дед Паша, и как собака ловко. Это не конфетки с нитроглицерином, а в самом делешный несчастный случай». «Нормально. У нас там на побережье еще и гигантский кусок в аренду на 99 лет взят. Санаторий для советских тружеников строится. Вторая половина кусочка — плантация цитрусовых. Глядишь, и не потеряем Египет. А вот войны судного дня избежать не получится. Слишком многим, и нам в том числе, как бы грустно это ни звучало, она нужна. Минобороны ее тоже ждет и вроде как даже готовится. Будем посмотреть, что из этого выйдет. В этот раз нас почуют этническими блюдами. Мисо, суп, рис и куча всяческой рыбы. Никакого сашими. Паразитов нам не надо. Все подвергнуто должной термической обработке. Повара аборигена приглашали, так что вполне аутентично. Но я бы лучше гречки с сосиской навернул. Но девочкам нравится. Чай не минтай школьный. После обеда прихватили запас прохладительных напитков, сухпай, фотоаппараты и конвас-автомат. Потом в политинформацию отснятое вставлю. Ну и вообще на память. Переоделись в идеологические бомбы, футболочки с принтом общей серии, а не менее девочки в советском сеттинге. Принт Надин. Темноволосая Лоли в комиссарской форме, с вытянутой вперед катаной на фоне профиля Ленина и серпа молота. Принт Танин. Пышногрудая аниме-блондинка в белом полушубке и белой же шапке-ушанке. С решительным лицом готовится метнуть во врага на гранату. Серп и молот в наличии. Принт мой. Отдающая честь аниме-брюнетка в форме красноармейца на фоне развивающегося стяга с профилями Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. С надписью «Вперед к победе коммунизма». «Просто удивительно, насколько аниме-стилистика может сочетаться с чем угодно», — поделилась Надя культурологическим наблюдением. Первый пункт назначения — Токийская телебашня. «Построена в 50-х годах», — вещал Эдди Сан. «За основу проекта была взята Эйфелева башня, но наша выше на 6 метров». «Вот это повод для гордости, конечно». Поднялись на смотровую площадку, где нас сфотографировала сопровождающая группа журналистов. Пофотались и сами, я поснимал панораму на камеру. Все, можно двигаться дальше, к главному буддийскому храму Токио, Сенсо-дзи. Вот здесь, несмотря на рабочую субботу, народу было полно, и нам пришлось несколько раз извиняться перед аборигенами, которых раздвигали сопровождающие нас копы. Молиться не стали, но в специально дозволенных местах пофотографировались, а я при помощи камеры снял экспресс-интервью у настоящего буддийского монаха. Храм основан в 628 году, но с тех пор много раз перестраивался, выдал этнографическую справку Эдди Сан. Последний раз после Второй мировой войны. «У нас тоже очень много памятников разрушило», — проявил я солидарность. «Будем надеяться, что больше такого никогда не повторится». Японец горячо мои надежды поддержал и мы отправились дальше. На выходе из храма увидели группу учеников начальной школы во главе с учительницей, тоже на экскурсию прибыли. Ребята поделены на три группки, поменьше, в центре внимания каждой из которой играющие в Game Watch пацаны. Общий посыл шумового фона. «Хочу такой же!» Спросив разрешения, заснял это дело на видео. Настанет момент волшебный, и ты увидишь свет в глазах влюбленных на аллеях Уэна-Куэн, прокомментировал я прибытие к следующему пункту назначения. «Парк Уэна считается одним из главных мест для прогулок влюбленных токийцев», — с улыбкой кивнул Эдиса. Я демонстративно сделал вид, что не заметил спящего на лавке бомжа. Япошка сигнал считал неправильно, извинился, привлек на помощь копы из почетной охраны, и они выгнали бедолагу. «Позвольте извиниться за поведение этого падшего человека», — экскурсовод ответил нам низкий поклон. «При капитализме всегда найдется часть населения, не вписавшаяся, так сказать, в рынок», — развел руками от имени группы. «Но проблемы социально-экономического базиса не способны уморить красоты Уэна». Прошлись по аллеям, полюбовались красотами. Жаль, что сакура уже отцвела. Пофоткались там и тут, в том числе с памятником Сайго Такамори, одним из трех великих героев эпохи реставрации Мэйдзи. Упырь тот еще был, судя по рассказам экскурсовода. Потешно, что совсем неподалеку нашлось святилище Уэна Тосёгу, где аборигены поклоняются первому сёгуну династии Токугава. Токугаву в реставрацию ищемил Сайго Такамори. Напрашивается параллель, дождавшись паузы в рассказе экскурсовода, пустился я в рассуждение. Что это сродни метафорическому парку, на одном конце которого расположен памятник генералам-белогвардейцам, а на другом — товарищ Чапаев, но это другое. В Японии гражданскими войнами рулили элиты, самураи были и там, и народ помнит и чтит обе стороны конфликта. У нас же белые пренебрегли самым главным из доступных активов — волей и чаяниями народа, предпочтя ему материальную помощь из-за бугра, поэтому заслуженно проиграли более разумно подошедшему к вопросу государственного строительства красным. Расположившись в зоне для пикников у пруда, перекусили захваченным из посольства сухим пайком, попили чаю, покормили уточек и отправились домой. Солнышко уже клонится к закату. Завтра во второй половине дня вернемся, чтобы как следует осмотреть Токийский национальный музей. Мне и суперпамяти хватило бы, и пробежки по его залам, но нельзя. Принимающая страна за такое пренебрежение их культурно-историческим наследием обидится. Так что придется с глубокомысленным видом любоваться экспозицией до вечера. Вечером снова собрал детско-юношеский контингент посольства на творческий вечер. Ребят довольные, я тоже доволен, так почему бы и нет? После пятой хоровой песенки под гитару заметил, что Надя с пацаном-полуказахом о чем-то мило воркуют в углу зала. Совет да любовь, или просто поклонник ее творчества? Со временем будет видно, но после отбоя решил сходить к товарищу послу за справкой, кто это вообще к моей дорогой подруге клинья подбивает. Пожелали друг другу спокойной ночи, мы с Вилкой закинули гитару в нашу комнату и отправились к Олегу Александровичу. Нисимура уехал сегодня утром, причину моего прихода товарищ посол понял неправильно. «Мне говорили», — с улыбкой кивнул я, — «мы по другому вопросу». «В их комнату уже заселились», — снова неправильно понял он и пожаловался. «С самого утра за нее грызня стояла». «Наша нам более чем устраивает», — покачала головой. «Мы чисто за справкой. 15-летний товарищ Виктор, который наполовину казах, с Надей Рушевой вроде как связи налаживает». «Проходите, чаю попьем», — проявил посол гостеприимство. Вошли и разулись, поздоровались с женой Ниной Николаевной. С дочерью Машей здороваться не стали, на творческом вечере виделись. Прошли совмещенную с кухней гостиную, хозяйка выставила на стол чайный прибор. «Мама Виктора, Альмира, дочь личного друга, товарища Громыко», — поведал посол, — «хорошая женщина». Они с мужем Андреем Викторовичем познакомились в МГИМО, которого оба закончили с отличием. После учебы получили распределение сюда, не без покровительства отца Альмиры, само собой, направление у нас престижное, и зарплата хорошая, желающих много. Но со служебными обязанностями справляются в полной мере, на всякий случай, добавил он. «А в свободное время как?» — покивал, спросил я. «Альмира маяться начала», — к некоторому неудовольствию Олега Александровича поведала Нина Николаевна. «Надоела Япония, а в Москве сейчас, по ее словам, стало интересно. А муж ее тюфяк, сидит в часах старых ковыряется, из дома не выходит больше, чем надо». Опять подкаблучник. «Спасибо, Нина», — одернул жену товарищ посол. «Сам Витя хороший, воспитанный, тихий мальчик, отличник. Я, конечно, мог бы повлиять на его родителей, и его они попросят к Наде не подходить». «Спасибо, Олег Николаевич. Но все совсем наоборот», — с улыбкой покачал я головой. «Мне будет приятно, если ребята подружатся. Но с этой целью влиять тоже не нужно». «И в мыслях не было», — соврал он. «Ох уж эти дипломаты».